Событие третье. Владимир Тимофеевич Долгоруков думал, что представляет себе возможности Вершиловского полка. Куда там? Самым показательным из захвата крепостей был штурм Пернау. От Риги до Пернау, как сказал лоцман на их корабле, около 100 морских миль. Ветер был почти попутный, и 7 военных кораблей доставили 5 с небольшим сотен вершиловцев к порту чуть больше, чем за сутки. Утром отплыли, а в полдень следующего дня уже бросали якорь в порту Пернау. Но как в Риге, не получилось. Шведы, видно, знали уже, что на их кораблях русские, и открыли огонь по ним. Пришлось срочно ретироваться. 7-й корабль захватили в Риге. Это был двухпалубный 24-пушечный двухмачтовый бриг английской постройки, недавно купленный Густавом Адольфом. Корабль назывался «Меркурий». Пришлось отойти от порта и высадить войска в 8 километрах южнее, в рыбацкой деревушке Уулу. Коней с собой не взяли, и 5 пушек, почти все эти 8 километров, сподобились тянуть на себе, как эти жилющие снаряды к ним. В этом Уулу нашлось всего 2 лошади. Скорее всего, местные угнали, увидев высаживающиеся войска. Пока переправляли на лодках людей на берег, тащились несколько верст, да пока еду готовили, настал вечер. Выставили охранение и разбили лагерь для ночевки, а утром лагерь атаковала шведская конница. Было их чуть больше 100. Надеялись, видно, врасплох застать. Наивные. Дозор их заметил издалека, поднял тревогу, и шведов встретили залпом из нескольких 100 ружей. После 2-го залпа на конях не осталось ни одного всадника. Большую часть лошадей удалось отловить, и последние 3 километра до замка пушки и телеги со снарядами уже везли они, а не люди. Сдаваться шведам не предложили. Подвезли пушки на дальность стрельбы и всеми 5 вдарили по одним из ворот. Только щепки полетели. 2-м залпом снесли приличный кусок стены. 3-м прицелились в пороховую круглую башню. И ведь попали. Грохнуло так, что потом еще пару минут в ушах звон стоял. Каково же было тем, кто внутри замка? Пока у князя Долгорукова в голове звенело и шумело, спецназовцы Афанасия Бороды и польский десяток Милоша Барцыковского быстро добежали до пролома и скрылись внутри замка. Раздалось несколько выстрелов, а потом все смолкло. Из разбитых ворот стали выходить и сдаваться шведы. Вот и вся война. Стоит ли строить замки и крепости? 3 залпа из 5 небольших пушек и все. А ведь такую крепость строить несколько лет. Сколько труда, сколько денег. Как же теперь воевать? Ох и напридумывали вершиловские химики. Правильно Петруша вокруг всех своих городов стен не строит. Зачем тратить лишние деньги и силы? 15 снарядов и нет ни замка, ни крепости. После того, как город заняли, началось его разграбление. Только Пернау, или бывший русский Пернов, Петр сказал, что останется за Россией, а значит, местных трогать нельзя, и кирхи тоже. Зато нашли всех шведов, и купцов, и городское начальство. Вот их обчистили, а мужчин загрузили на подошедшие корабли. Тоже в плен в Смоленск отправятся, камень дробить для дорог. Сам же Петр Дмитриевич прошелся по городу и уговорил перебраться в Вершилово нескольких немцев. Больше всего радовался зятек, заполучив в переселенцы местного аптекаря Кристофера Басова. Тот только год назад открыл аптеку, перебравшись из Ревеля. Кроме него были и 3 семьи ткачей и 2 кожевников. Всего же желающих переселиться набралось без малого 20 мастеров. Их на Меркурии отправили в Ригу. В городе оставили 100 рейтар под командованием Германа фон Зальма. В Риге тоже ведь 100 немцев оставили с их командиром Иоганном Ламарком. Так что от всех рейтар осталась только неполная 100 с сотником-испанцем Хуаном де Кордовой. Первые 2 укомплектовали. Были ведь среди рейтар и убитые, и раненые. Последнюю же 100 пополнили пока татарами князя Разгильдеева. Других-то где взять? Нет, наемники, что раньше шведам служили, просились к победителям. Только для вершиловцев это не подмога, а обуза. Петр предложил им своим ходом двигать в Вершилово. Там определиться с ними. Самому Владимиру Тимофеевичу в его каюту на корабле «Рикс Аплет» интересного постояльца прислали. Захватили в плен в Пернове графа Якоба Пантусона де Лагарди, фельдмаршала и генерал-губернатора Ливонии. Он из Ревеля только 3 дня как прибыл, проверить, как город готов к обороне, по пути в захваченные Ригу и Метаву. Пришлось фельдмаршала огорчить. Некуда ехать. Уже не шведские, ни Рига, ни Метава. Поехали назад в Ревель. Поможешь взять без боя, сохранишь немало жизней шведских солдат. А то от кого шведки после войны рожать будут? От датчан?